обоих должен быть этот список. Потому что если у вас у кого-то его нет, он просто слушает перечисление, он не знает, что там что-то должно быть еще. Да? А вот если ты перечисляешь всех, кроме кого-то, то на этом кого-то обращается внимание. Список должен быть общий, естественно. То есть вы его либо сначала зачитываете этот список, а потом из кого-то из него ничего не упоминаете. Либо вы заранее знаете, что вы делаете это. Неважно, когда вы получите эти результаты. Да? Я редко сталкиваюсь с тем, что это получается там весной или не лет. Вот. Зима тоже очень хорошо подходит. А все остальные времена года выбирайте, какие хотите. Я заранее знаю, что у вас есть список, и я не знаю, когда вы из них получите результат. Ух ты! Кто знает? Ну вот, это вот собственно напоминание. И второе, что негативно. А негативно показатель не очень хорошо, не очень здорово. Что угодно. Один раз, два, да. Сколько хочешь, все равно. Ты создаешь сущность, а потом отрицаешь ее. Просто так как уже было себе, да? Как удобно. Не очень важно, если ты. И вообще не думай о том, что вы. Не думай о розовом слоне, вот негативно. Все. Так, еще с чем столкнулись? Что заметили разработали? Я промахнулся. Вы хотите за стул, это, конечно, сильный ход. А партнер С что делал? Кто был партнером С? Кто был партнером С? Ты был? Ты заставил его выходить за стул? Нет. Всего это заставил. Жестами. Это есть аналоговое маркирование. Любое действие. Любое действие есть аналоговое маркирование. Ух ты, да? Вы понимаете, что структура упражнений так подобрана, что если вы их делаете, вы учите, но не то, что вы учите. На самом деле, когда вы отрабатываете упражнения, вы вообще никогда не отрабатываете то, что вы отрабатываете. Это я потом подробно расскажу, но если вкратце. Да? Разговор на выдохе, работа в гипнозе, с работой на выдохе, тренируется что? По сроку по дыханию, мне все равно. Вот когда вы делаете по сроку по дыханию, мне вообще все равно, получится у вас или нет. Почему? По сроку по дыханию вы отрабатываете другое упражнение. В упражнении на подстройку по дыханию вы что отрабатываете? Ну, с моей точки зрения. Внимание, эмпирическое зрение, калибровку, конечно. Вы мне не получается по сроку. Да мне все равно. Ладно, это если не смотри-ка. Поэтому и не должно получаться. По сути, если вы просто проходите, а в конце какой эффект получается? Ой, черт, выработал. Вот это провал. И ни в один момент времени вы не понимаете, что именно вы отрабатываете. Ну, опять же, если не следите очень внимательно. Ладно. Вопрос. Очень такой интересный момент, как раз таки вот к вам подошел. Завязался разговор рядом, и я понимаю, они о чем-то говорят. Интересно, у нас упражнение. И вот чье убеждение сильнее, потому что в один момент возникло желание переметнуться, послушать, что там, а потом стоп. Здесь важнее. Я наоборот постараюсь, чтобы наше убеждение, что мы делаем, было сильнее. Конечно. Чтобы потом их внимание обратить на нас в такой ситуации. Или включить это в состав мира. Включить это как звук телефона или как что-то еще. И начать ему накидывать после того. Если ты рядом разговариваешь с человеком, она не рядом разговаривает. Ты потом уже не между собой разговариваешь. А ты стоишь, разговариваешь и говоришь, что да, очень здорово, а вот это надо изменить. И вот тут мой друг подходит и говорит, нет, это надо изменить. Все, они-то увлечены друг другом, а управляешь с ними коммуникацией ты. Поэтому фишка в переговорах очень простая. Ты приходишь, смотришь на другую сторону и разговариваешь с кем-то еще. Что можно поговорить о неработающем телефоне? Ну, то есть, комментировать, что вам звонят. Алло? Да. Конечно, привезли. Да, уже все. Оплатили давно, отгрузили давно. Все, конечно. Да нет. Нет, гарантия, как всегда, 100%. Мы, да. Если что, вернем. Ну, сколько же повторять? Там же написано. Если что, мы 100% возвращаем. Ладно. Извините. Дальше там может быть никого не быть. Какая разница? Это не там. То есть управление коммуникацией зависит от вашего намерения. Вы должны всегда помнить, зачем вы сейчас это делаете. То есть что людей, они роботы, они ходят, махают руками, что-то говорят случайно, потому что вот так, потому что пришло в голову. Я вас тренирую начинать замечать это. Я абсолютно не собираюсь думать, что вы быстро сейчас это выучите. Но зазор большой, люди, мне зазор меньше нужен. Мне надо, чтобы вы начинали хихикать раньше, как только я фразу закончу. Это когда я выдам аналоговое маркирование на позитивное замечание этой калибровки. Нам не важно, научите ли нас это или нет. Хорошо, что вы заметили. Вот это превращается вот в эту игру. Когда есть два человека, у каждого есть намерение, вы с ним играете. Вот это общение, вот это коммуникация. А иначе намек, если что-то нет намерения, то это намек. Что это там происходит? Само как-то, сами эмоциональные реакции появляются, само что-то в голову приходит, чтобы ответить. Какая разница, что в голову приходит? Что есть то, что нужно ответить, чтобы получить результат? Какой был результат? Потому что вы же ставите цель. Это тоже двойная связка. Потому что сказать вам, что вы ставите цель, это прекрасно. Вот, умеете это ловить? Начинайте. Да. А вот так вот 3 дня можно этим заниматься. Без обеда. Без обеда. Без выходных. Без погружения. Ладно. Еще мы впечатление переживаем. Мне просто помешали, что проект на деле. Да я слышу. Для кого? На свой. Все сидят. Нет, я на другой вопрос есть. Серьезно, поделитесь немножко, сейчас пойдете в ленту, поворотитесь. Я доставьте. Сами все. Вы не просто разгадали. Теперь знаете секрет на секрет. Вы теперь начнете просто видеть намерение. Это очень красиво. Это даже не было скрыто. Кто-то раньше, кто-то позже. Но все сейчас. Но все сейчас. Спасибо за это. Хорошо. Значит, ваше задание на время обеда очень простое. Тебя комфортно и отслеживать мысленные нарушения во внешнем мире и во внутреннем. Больше вам как вы даете? Прямо сейчас. Поэтому можно сделать воображаемый обед и его слушать. Но воображаемый обед на самом деле все равно так же хорошо работает. Ладно. Это моя задача, чтобы отдохнули. Даже воображаемый обед. Даже воображаемый обед, потому что в обед уже не для того, чтобы покушать, а чтобы отдохнули и просто легко воспринимали дальнейшую информацию. Это то, зачем я на самом деле это делаю. По фразе «на самом деле» очень помогает. Иногда на меня даже ведутся. На самом деле. Некоторые вообще решают на зубе, но это же правда. Это же важная правда. На самом деле. На самом деле это правда. На самом деле это правда. Потому, а почему? Потому что это факт. Это факт. Потому что это факт. Ладно, сколько времени еще? Значит, в... Это сколько? 3:15? Хорошо, давайте так. В 4:20 собираемся все.